и пошел по лестнице вниз. Оторвав крышку от сигаретной пачки, он сунул ее под подъездную дверь, чтобы замок не защелкнулся. После этого отошел в сторонку и стал ждать. Что-что, а ждать он умел. На площадке перед домом была дюжина парковочных мест для автомобилей жильцов. Каждое было заблокировано вертикальным металлическим стержнем. Porsche Cayenne серебристого цвета, подъехав к одному из парковочных мест, остановился, хозяин вылез наружу, отпер замок блокировочного стержня, пригнул его к земле и завел машину на стоянку. Потом он с самодовольным видом обошел машину, насвистывая и пиная на ходу шины, как это делают крутые парни. Стер рукавом пятнышко грязи с капота и, подбросив в воздух ключи, поймал их и сунул в карман. Снова полез в карман и вытащил оттуда другую связку. Выбрал ключ, который отпирал подъезд. Дверь оказалась не запертой, и это его озадачило. Но тут от сильнейшего удара сзади он ткнулся в нее лицом и, распахнув, влетел на лестницу. Ребус не дал ему никаких шансов. Схватив за волосы, он стал колотить его лицом о серую бетонную стену. После каждого удара на ней оставался кровавый след. Потом он прижал оглушенного Джеку к полу, поставив колено ему на грудь. Короткий удар в шею, затем такой же в челюсть. Первый удар за меня, второй за Мэри Хендерсон. Ребус нагнулся и пристально вгляделся в его лицо. Рыхлая, пористая кожа, но рожа откормленная. Его выпученные глаза, поискав что-то наверху, медленно закрылись. Ребус выждал несколько мгновений, чтобы убедиться в том, что это не трюк. Тело Джека обмякло. Ребус, проверив его пульс и способность дышать, завернул ему руки за спину и обмотал заранее купленным скотчем. Обмотал так, что не вырвешься. Поднявшись на ноги, Ребус вытащил из кармана Джеку ключи от машины и вышел из подъезда, предварительно убедившись в том, что никто за ним не наблюдает. Подойдя к Порше, он перед тем, как открыть водительскую дверь, несколько раз саданул по корпусу ключом зажигания. Затем сунул его в замок, но не захлопнул водительскую дверь, а оставил ее соблазнительно открытой. Постояв несколько секунд, справился с дыханием и направился к проезжей части, чтобы сесть в автобус или поймать такси. Пятичасовой поезд доставит его в Эдинбург еще до того, как закроются бары. У него обратный билет без фиксированного времени, то есть он может ехать назад на любом поезде. У него и дома есть незаконченные дела. Ему повезло. Черная машина с желтой мигалкой на крыше. Расположившись на заднем сиденье, Ребус полез в карман, проверил наличность. Велел водителю ехать на Юстон. Оттуда рукой подать до Кингс-Кросс. Вытащил лист бумаги и катушку скотча. Развернул лист и внимательно прочитал то, что было на нем написано. Не совсем складно, но понятно. Два фото Сантал, Стейси. Одно сделанное фоторепортером-приятелем Шиван, второе из старой газеты. Над ними черным маркером выведено одно слово «разыскивается», подчеркнутое двойной линией. Ниже текст шестого по счету и окончательного варианта, составленного Ребусом воззвания. Два близких мне человека, Сантал и Стейси, пропали после взрывов. В то утро они прибыли на вокзал Юстон на ночном поезде из Эдинбурга. Если вы видели их или вам о них что-либо известно, пожалуйста, позвоните. Мне необходимо знать, живы ли они и что с ними». Имя писавшего указано не было, только номер мобильного телефона. В другом кармане у Ребуса лежало с полдюжины копий этого обращения. Он уже успел ввести информацию об обеих разыскиваемых в национальную базу данных. Когда Эрик Мосс выйдет из больницы, Ребус попросит его пошарить в интернете. А может быть, они создадут собственный сайт. Если она уцелела, ей не затеряться. Ставить на этом деле крест Ребус не собирался, во всяком случае в обозримом будущем. Конец книги. Июнь 2009 года. Читал Сергей Кирсанов.